хрипло, потом сдулся. «Такое дело!» – прохрипел. «Было, что обозников на тракте пощипали, но не я. Там сам Жмур ходил и его люди из наших, этот...» Он мотнул подбородком в сторону. «Только он с ними был. Я тогда в городе сидел, с барыгами работал, мамой клянусь!» Внутри все сжалось. В голове опять встала картинка. Мы с осью возимся, сзади топот, батя встает и сразу оседает на пыльную дорогу от выстрела. Дорога, повозка с нашими, батя на облучке. И вот эта морда шрамированная. «А ты у нас, значит, работник городской?» — продолжил я. «Я мелкий», — забормотал он. «Больше так?» «Ладно», — вздохнул я. Он попытался повернуть голову, глаза расширились. «Погоди», — выдохнул он. «Ты...» Дальше сказать он не успел. Короткое движение, и клинок ушел в основание шеи. Варнак дернулся всего один раз и затих. Я вытащил кинжал, вытер о его же армяк. Постоял секунду, прислушиваясь. «Вроде тихо», — буркнул я. Вот и гоп-стоп кончился. Шрамированного я все-таки не оставил. Подошел, еще раз внимательно глянул в лицо. «Да, теперь точно вижу. Узнал паскуду». Я огляделся. Подворотня глухая, проход один. Шкет давно смылся. Самое время для небольшой... уборки. Рядом было окно в какое-то полуподвальное помещение. Щель не слишком большая, но рука пролезет. Через миг тело шрамированного уже было в сундуке. А еще через пару шагов свалилось на пол того самого подвала. Мне нужно было всего лишь просунуть руку в щель и освободить временный склеп. Такую же операцию проделал с двумя другими телами. После третьего пришлось прислониться к стене и отдышаться. Эта работа отняла много сил, благо кровь не пошла носом, как при перемещении живых супостатов в сундук. На улице осталось лишь 3 лужи крови. Теперь, если мальчишка приведет сюда подельников, им придется немало потрудиться, чтобы отыскать, куда делись трупы. Глядишь, до утра не найдут и решат, что пацаненок брешет. А мне этого времени должно хватить». Метательные ножи и кинжал вернул на место в сундук. Обратно к рядам я пошел не тем путем, каким сюда прибежал. Зигзагами, через чужие дворы, обходя людные места. Держался спокойно, будто просто с задумчивым видом брожу по базару. Через 10 минут я уже снова был у загонов. Ласточка стояла там же, скучающе обмахивая хвостом бок. «Ну что, подруга?» – тихо сказал я, берясь за повод. «Пора отсюда ноги уносить». Рыжеватый торговец, слава богу, был занят другим покупателем. Мне только кивнул, мол, рассчитались уже, забирай. Я вывел кобылу с базара и по переулкам направился к окраине. Остановился на небольшом постоялом дворе. Снял комнатушку на ночь, попросил обиходить лошадку, покормить и к рассвету, чтобы была готова. Окно в комнате выходило на заднюю непроходную улочку. Невысоко. Я проверил, как открывается рама. Вроде сильного скрипа нет. Расплатился, попросил принести что-нибудь из готового в комнату перекусить и пошел отдохнуть. Когда присел, посмотрел на свои руки. Их немного потряхивало. Видать, еще не настолько я в кровопийцы перешел, чтобы без последствий людей резать направо и налево. А может, это реакция бывшего хозяина этого тела. Что-то все-таки мне досталось от мальчишки. Но других вариантов и правда сегодня не было. На небольшом столике стояла бадья с водой для умывания. Как мог, привел себя в порядок. Перекусил, чем Бог послал, и отправился вновь на базар. Но теперь мне нужны были мелкие лавочники и старьевщики. Темный, непримечательный армячок нашелся быстро. Плотная ткань, местами залатанная. Пояс простой. Еще прикупил широкие штаны потемнее. На ноги подобрал вполне годные ноговицы. Это такие высокие чулки и чувяки из мягкой кожи. В такой обувке передвигаться смогу почти бесшумно. На закуску кусок черной материи, чтобы закрывать нижнюю половину лица и не мешать обзору. Вернувшись на постоялый двор, принялся готовиться. Глянул на небо и прикинул, что часа три могу еще придавить матрас. Вымотался за день. Проснулся как по будильнику. Это еще привычка из прошлой жизни. Не знаю, как так происходит, но почти всегда работает. Вот и сейчас этот полезный навык не подвел. Умылся из бадьи, выпил кружку кваса, оставленную с обеда с рыбным пирогом, и переоделся в темное. На ноговицы натянул чувяки. Проверил. Ощущение, будто в легких мокасинах передвигаешься. Потренировался, как буду черный платок на лицо повязывать, и убрал его в сундук. Оружие уже все было вычищено и готово к бою. Из окна тянуло вечерней прохладой и запахом дыма. Где-то далеко, в городской стороне, уже перекликались пьяные и лаяли собаки. «Ну что ж, жмур», — тихо сказал я, — «пора нам познакомиться поближе». Я потушил свет, дождался, пока во дворе стихнут шаги, потом тихо приоткрыл раму, перелез на подоконник и спрыгнул вниз, уйдя в тень. Вот и появилась у меня возможность спросить с причастных за Матвея Игнатьевича Прохорова. Глава 4. От мести к дому. Я скользнул вдоль стены, прижимаясь к сырой кладке. Ночь была не совсем темная. Над городом висела луна, кое-где горели редкие фонари, в окнах местами теплился свет. До кузницы добирался не прямо. Сначала по задним улочкам, потом через двор с дровяными поленницами, дальше вдоль забора, за которым воняло навозом и коровами. Обошел с тыла по огородам. Здесь уже было тихо. Пару раз залаяли собаки, но, услышав тихий свист, который я еще в том веке выучил, недовольно проворчали и умолкли. Каменный амбар нашелся там, где и говорил варнак. Сначала решил понаблюдать, устроившись чуть в стороне. Эх, жалко, хан у меня не обладает зрением совы. Сейчас ночная разведка пришлась бы кстати. Приземистое строение, стены приличной толщины, крыша черепичная, дверь обита железом. Во дворе перед амбаром горела одна единственная масляная лампа. Под ней на чурбаке сидел часовой, ковырялся в зубах щепкой. Ружье прислонено к стене, нож на поясе. Расслабился гад. Я залег в тени, пару минут просто смотрел, слушал, нет ли еще кого. Похоже, остальные внутри, в тепле. Хоть сентябрь теплый, но к ночи холод уже чувствуется. «Ладно», — подумал я, — «с тебя и начнем». Подобрал с земли округлый камешек, прикинул по весу, отступил чуть в сторону. Камень полетел, чиркнул по крышке и шлепнулся. Лампа закачалась. Часовой дернулся, вскинул голову. Посидел секунды три, ругаясь под нос. Потом поднялся, взял ружье и пошел на обход. То, что было нужно. Когда часовой зашел за угол, я уже был у него за спиной. Кинжал вогнал под ребра вверх, чтобы наверняка. Дернулся он один раз и обмяк. Я подхватил тело, затем за ноги оттащил в сторону. Вернулся к двери амбара, прислонился ухом. Изнутри доносился глухой гомон. Кто-то храпел, кто-то спорил, стекло звякнуло. Пара голосов слышна отчетливо, остальные не разобрать. Я тихо проверил дверь. Заперто изнутри, на щеколду видать. Сбоку нашлось маленькое окошко под самой крышей. Но до него еще целая история добираться. Зато с тыльной стороны амбара обнаружилась низкая дверца. Судя по запаху, ее держали для овощей. Я присел и осторожно поддел щеколду ножом, потом приоткрыл аккуратно, чтобы петли не скрипнули. Изнутри потянуло затхлым и сыростью. Храп снизу раздавался отчетливее. «Ну, привет», — подумал я. «Сейчас посмотрим, кто в теремочке живет». Спустился на цыпочках вниз. В подвале тлела слабая масляная лампа. На скамье у стены сидел один, держал на коленях ружье. Голова откинулась. Спать на посту вредно. Еще двое валялись на соломе. Один храпит, второй лицом к стене. Я вытащил нож, подошел к тому, что клевал носом. Поставил ногу так, чтобы он опрокинулся со скамьи. Ладонью накрыл рот и одним движением перерезал горло. Горячая кровь хлынула на рукав. Варнак дернулся. Пальцы выпустили ружье. Я успел подхватить его. чтобы не нашуметь, аккуратно опустил ствол на пол. Храпящий на соломе даже не шелохнулся. Второй что-то промычал во сне и повернулся на другой бок. Я присел рядом и по очереди вывел каждого из строя. По очереди. Дернулись оба и затихли. «Трое», — отметил я. «Один снаружи, трое внизу». «Есть еще». В дальнем углу подвала оказался лестничный пролет наверх. Судя по всему, через него они и поднимались в амбар. Я поднялся на пару ступенек, прислушался. Сверху доносились голоса, смех, стук кружек о стол. «Говорю тебе, Матвей не дурак!» — раздался один голос. «Раз сам поехал, значит, что-то серьезное». «Да ну его!» — отозвался второй. «Мне все равно». Я тихо приоткрыл люк. Петли жалобно скрипнули, но никто не отреагировал. Пришлось рискнуть. Стал медленно подниматься, взяв на изготовку два метательных ножа. Те, кто сидели за столом, увидев мою фигуру, сначала ничего не поняли. Видно, после принятого на грудь быстро соображать не могли. А когда вскочили, было уже поздно. Первый нож воткнулся прямо в грудь ближайшему. С пяти шагов я не промахиваюсь, но все же в шею или глаз не решился. Второй ушел в плечо тому, кто тянулся к пистолю. «Мне нужен был язык». Он заревел, опрокинул кружку и схватился за раненое плечо. Пистоль так и остался висеть на поясе. Я сидел на улице, за дровяной поленницей, метрах в семи от амбара. Ждал появления Матвея. Мне дверь было видно хорошо, особенно в отсвете лампы. А вот меня наоборот. Время тянулось медленно. Потом расслышал голоса. Они приближались. В лунном свете показались двое. Один повыше, плечи широкие, походка уверенная. Второй пониже, сухощавый. По описанию покойного Варнака, Матвей как раз был здоровый. Они остановились у двери, огляделись. «Егор!» — рявкнул здоровяк. «Ты где, мать твою?» «Не нравится мне это, Матвей. Не мог он уйти». Я выдохнул и выскочил из-за кустов, держа ножи на изготовку. Первый полетел в спину тому, что поменьше, под лопатку. Он даже повернуться не успел. Согнулся, хватаясь за воздух, и рухнул на землю. Второй я отправил в правую руку Матвея, которая уже потянулась к револьверу. Он вскрикнул. Нож вошел глубоко. Револьвер упал на землю. Но жмур оказался не из слабого десятка. Быстро наклонился и левый потянулся к стволу. Я был уже рядом. Со всей дури врезал ногой по этой самой левой руке. Что-то хрустнуло, револьвер отлетел в сторону. Матвей зашипел, попытался ударить меня плечом, но получил в ответ кинжал в левое предплечье. Вторая рука тоже обмякла. Для верности ударил рукоятью в висок. Кость выдержала, но глаза поплыли, и здоровяк начал оседать на землю. «В честной драке с ним мне делать нечего», — отметил я. «А вот так уже дело». Он на какое-то время потерял сознание. Мне этого хватило, чтобы завести руки за спину и стянуть их кожаным ремнем. Бечевкой перетянул руки выше раны, чтобы он не истек кровью раньше времени. Неказисто, зато надежно. Около стены стояло ведро. Похоже, дождевая вода. Я вылил его ему на голову. Жмур фыркнул, закашлялся. «Подъем, Матвей!» — сказал я, ухватив его под плечо. «Не время спать!» Пара пинков в брюхо добавили мотивации. Он завыл, но на ноги поднялся. «Шагом марш!» — велел я, подталкивая его к двери амбара. Он спотыкался, ругался сквозь зубы, но шел. По дороге я подобрал его револьвер и убрал в сундук. Внутри было так же темно и затхло, как раньше. Лампа на столе догорала, бросая слабый свет на покойников. Я уложил Матвея лицом вниз, прижал коленом спину к полу, револьвер приставил к уху. «Ну что, жмур?» — тихо спросил я. «Поговорим?» Он дышал тяжело, сипло. «Кто ты такой, щенок?» — выдавил он. «С чего ты решил?» Я ткнул стволом в ухо. «Я тот самый казачонок», — спокойно сказал я, «которому вчера дорогу перешли трое твоих уродов на базаре. И тот, чьего ты отца с людьми пристрелил на тракте в Пятигорск 3 месяца назад. Припоминаешь? В меня просто тогда промахнулись». Он замолчал, плечи дернулись. «Я...» — начал он. «Можешь не брехать», – перебил я. «Времени мало. Меня интересуют три вещи. Первое. Сколько у тебя людей всего и кто над тобой стоит? Второе. Где касса и какие к ней сюрпризы приделаны? Третье. Кто тебе помогает из власти?» Он молчал, потом сплюнул на пол. «Надо будет, сам найдешь», – процедил. «Думаешь, ты первый?» Стрелять я не стал. Просто сделал большой надрез над ухом. Повторить вопросы или на память не жалуешься? Напоминаю, у тебя два уха. Он подышал пару секунд, часто, как загнанный конь. Я приставил кинжал ко второму уху. «Стой, скажу. Людей у меня было 13, — хрипло сказал он. «Сейчас меньше. Троих ты вчера положил. Еще трое в городе. Остальные тут. Ты их уже видел». Это примерно сходилось с тем, что я успел посчитать. «Надо мной никого нет», — продолжил он. «Я сам по себе. Купцы платят за покой. Иногда делимся с нужными людьми. Городовым доля идет». «С дворянами дела имел?» Он замялся. Я снова поднес нож к уху. «Были люди», — выдавил. «От одного графского приказчика пару раз приходили. Просили кое-кого поприжать на тракте, обозы задержать. Денег не жалели. Но кто это, не ведаю». Этого пока хватало. Похоже на Жирновского, но доказательств нет. «Касса», — вернул я разговор к нужному. «В подвале дверь. Есть там секрет. Гляди, сейчас вниз потащу и заставлю тебя зубами открывать». Он хрипло усмехнулся. «Самострел там стоит. На вроде арбалета. Если щеколду дернуть неправильно, стрелу в грудь получишь. Я сам ставил». «Ключ?» — спросил я. Он мотнул головой, и я снял с его шеи бечевку с толстым ключом. Матвей стал объяснять через силу, где палочка подпружиненная, куда пальцы не совать, за что тянуть, а что сначала придержать. Я слушал внимательно. Пару раз переспросил. Когда он закончил, я выдохнул. «Ладно, Матвей, спасибо за урок». Он дернулся. «Что, теперь убьешь?» – прохрипел. «Легко тебе людей резать?» Я на секунду задумался. Живой он был опасен. Если выкарабкается, рано или поздно найдет меня. А не на мне, так на близких отыграется. «Не сейчас», — ответил я. «Ступай в подвал». Он полез в люк первым. Я контролировал, ведя его стволом револьвера. Подвел к двери в сокровищницу. Сначала нащупал снизу ту самую палочку, о которой Варнак говорил. Аккуратно прижал. Другой рукой сдвинул щеколду в сторону. «Сто!» Не успел он договорить, внутри тихо клацнуло. Стрела вылетела практически из косяка и прошила грудь бандита. Видать, где-то он меня обманул с этим секретом. Или я при разгадывании ребуса ошибку допустил. Всяко могло быть. Ну да что теперь? Я отворил дверь и снял с крепежа самострел. Действительно, мастер делал. Добрая работа. Убрал его в сундук. За дверью оказалась небольшая комната без окон. По стенам – полки. На полках – мешочки, сундуки поменьше, связки трепишных узлов. Вот и кладовая. Я работал быстро. Три мешочка с монетами в сундук. Кошели, небольшие шкатулки, туда же. Украшения, кольца, серьги, крестики в отдельный мешок, чтоб потом не разгребать. Документов почти не было. Пара списков с должниками и суммами, написанных кривым почерком. Их я трогать не стал. Если кто найдет, пусть сам голову ломает. Из железа брал только то, что сложно привязать к конкретным людям, а тем более к какой-либо военной части. Пара хороших ножей, пара пистолей, явно трофейных, с клеймом неместным. Еще присмотрел рулоны с белой материей, шерстяной черной тканью. Оба забрал. Аленка сошьет рубах, да из поднего. Сундук наполнялся. Пришлось выкинуть пару старых тряпок и ненужных мелочей, чтобы все влезло. Я еще раз оглядел сокровищницу, потом вернулся наверх. Там все было по-прежнему тихо. Я выбрался за забор, прошел еще пару дворов и только затем позволил себе выдохнуть. Обратно на постоялый двор шел длинной дорогой. Влез обратно через окно. Внутри пахло квасом, хлебом и чуть-чуть кровью, которую до конца не смыл. Я задвинул раму, присел на край кровати и позволил себе выдохнуть. «Вот и посчитался за батю», — тихо сказал я, глядя в темноту. Сундук был набит трофеями. Все никак руки не доходят провести эксперименты с его вместимостью. Вот приеду в станицу, попробую. Надо только придумать, как замеры делать. Я до конца еще не уверен, каким образом он ограничивает вместимость. По весу или по объему. Уставший завалился спать. Утром мне предстояло снова стать 13-летним казачонком. Позавтракать, оседлать ласточку и выехать в сторону Пятигорска. Проснулся на рассвете, как обычно. Умылся, прогнал остатки сна, перекусил тем, что вчера хозяйка оставила, и пошел в конюшню. Ласточка встретила меня фырканьем. «Ну что, девка?» – почесал я ее по шее. «В Пятигорск прокатимся?» Оседлал, подтянул подпругу, проверил, чтобы ничего не болталось. Рассчитался за постой, попрощался и выехал со двора. Город только просыпался. Я особо не светился, сразу выбравшись к тракту. Едва выехал из города, как мне на плечо примостился хан. Пару раз переступил лапами, дернул клювом за кафтан. «Ладно, ладно», — хохотнул я. Достал кусок сырого мяса. Хан ловко сцапал угощение и, взмахнув крыльями, взмыл вверх. Еще три раза прилетал за добавкой. Потом я решил осмотреться. Привычно нырнул в режим полета. Дорога впереди тянулась, как на ладони. Несколько подвод на горизонте, справа перелесок, слева поле, дальше темной полосой бежит подкумок. Ничего подозрительного. Вернулся в свое тело. Ласточка даже не сбилась с ритма, только ушами повела, будто спрашивая, не пора ли галопом. «Не, рано», — сказал я ей. «До обеда спокойно, а там и поднажмем». Так и ехали. Иногда снова осматривал окрестности глазами хана, иногда просто молча смотрел на дорогу, отдыхая от напряжения последних дней. Часа через два свернул в небольшой перелесок возле ручья. Тут трава погуще, хоть и высохшая. Деревья прикрывают с дороги, вода рядом. Снял седло, дал ласточке пощипать травку, сам сел на поваленное бревно. Пора было перекусить и, наконец, разобраться, что именно я у жмура набрал. Стал доставать на расстеленную бурку добычу. Первый мешочек – звон серебра. Рубли, полтинники, четвертаки вперемешку. По-хорошему, надо бы на столе считать и сортировать по номиналу, но у меня тут лес, так что пришлось импровизировать. Я высыпал монеты кучками и начал считать, деля на десятки. К концу вышла веселая картина. В мешочках было примерно 230 рублей серебром. Еще в кошелях рубля 4-5 мелочью. Плюс то, что у меня оставалось от прежних капиталов. Выходит, 300 с лишним рублей есть. Живем. Я снова сложил монеты в мешки и убрал в сундук. Оружие тоже решил внимательно осмотреть. Достал на свет два пистолета, пару ножей и три ружья. Пистолеты были хороши. Один явный трофей откуда-то из Европы, с тонкой работой по металлу. Дульнозарядные, правда. Этот оставлю, пожалуй, в своей коллекции. Отдавать такую красоту скупщику за копейки рука не поднимется. А вот старые ружья только место занимали. Стволы уставшие, клейма потертые, но стрелять должны. Самое то, чтобы спихнуть в лавке, сказав, что с горцев снял. Про них в Волынской и так знают. Три ружья хватит на продажу, решил я. Достал четвертый в своей коллекции револьвер, который принадлежал Матвею Жмуру. Руки до него не доходили. Ну и этот опять лифаше. Что мне их солить, что ли? Остальные трофеи вернулись в сундук. Перекусил припасенный с постоялого двора едой, напоил ласточку и двинул дальше. Вот и знакомые холмы. Впереди темнеют горы, отсвечивают крыши домов. Показался Пятигорск. Я направился в Горячеводскую, на постоялый двор к Степану Михайловичу. По пути попалась лавка, где удалось прикупить пахлавы. Порадовать казака. Встретили меня как родного. Михалыч сразу усадил за стол. Восточным сладостям хозяин очень обрадовался. Плотно перекусили вместе. Я попросил баню на вечер организовать. Было еще рано. Я решил все торговые дела сегодня уладить, чтобы завтра выехать в Волынскую. Сначала заглянул в оружейную лавку Игнатия Петрова, где мастер меня уже знал в лицо. Винтовок у него не появилось. Я сдал 3 ружья, взял огненных припасов и надолго задерживаться не стал. Потом и начался настоящий головняк – покупка одежды. Завис у прилавка с тканями. Взял Алене теплое шерстяное распашное платье темно-синего цвета с простенькой отделкой по подолу, пару хороших полотняных рубах, довольно мягких, и яркий платок с красными и желтыми цветами. Для Машки выбрал шерстяное платье посветлее, горчичное, с мелким узором, простые башмачки, чтобы не только в лаптях бегать. Нашел добротный полушубок из овчины для деда, суконный кафтан, чтобы и в церковь не стыдно, и за стол сесть. Еще шерстяной пояс и теплую папаху. Вот полушубки для себя и Аленки с Машкой искал долго. Продавец даже привел девочку и девушку схожей комплекции. В итоге определились. Себе прикупил 2 одинаковых комплекта. 2 черкески, 2 штанов и новую папаху. Все простое. Главное, меня волновала прочность и удобство вещей. Отрез хорошего домотканого полотна на рубахе и простыне. Ну и куча мелочевки для хозяйства. В пожаре ведь многое пропало. Обновил кружки, миски, ложки, разную кухонную утварь, большую кастрюлю. В нашем хозяйстве лишними не будут. Еще пряников. Девчат побаловать. Деду добрый табачок для трубки и хорошего чаю. На базаре приметил знакомого лавочника, который часто бывал в Волынской и стал сносить все покупки к нему. Когда свертки и узлы были готовы, я понял, что переборщил. 2 здоровенных тюка, как 2 бочонка. Ласточка такое не потянет. Либо мне пешком идти. Да еще и сундук набит. Убирать все туда и не хотелось. Слишком подозрительно выйдет. «Что, Григорий, закупился?» Улыбался лавочник Маркел Петрович. «Угу», кивнул я. «Теперь не знаю, как все это вести. А вы когда обратно в станицу?» «Да вот». Он кивнул на груженную подводу у края площади. «Завтра к полудню выезжаем». Мы перекинулись парой фраз, и уже через минуту я договаривался, чтобы мои покупки он взял к себе на подводу. За небольшую плату, конечно, но мне так куда проще. «Завтра выезжаем вместе», — сказал он. «Тебе так и безопаснее, и веселее». «Идет, Маркел Петрович», — пожал я мозолистую руку. Побродил еще по базару и к вечеру вернулся на постоялый двор, где меня уже ждала баня. Выехали по плану небольшим обозом. 2 подводы Маркела, 1 чужая, пара верховых, я и еще один казак, что дальше Волынской ехал. Дорога обратно была почти спокойной. Я каждый час осматривал окрестности глазами хана. Кроме пасущихся коров и редких путников, ничего подозрительного не попадалось. Ночевали на полпути, там же, где и раньше. Вспомнил, как здесь от волков с армянским купцом Арамом Гукасяном отбивались. Я не отсвечивал в дороге. Вел себя тихо, как и положено подростку. На 2-й день к вечеру показались знакомые места. Когда за огородами замаячила Волынская, внутри все разом отпустило. Станица жила своей жизнью, собаки лаяли, из хат тянуло дымком, баба какая-то гнала корову с поля, ругаясь на всю округу. У въезда, как обычно, сидели старые казаки, что-то обсуждали. Увидев меня, один прищурился. «Гляди», — сказал он, — «Гришка, казачонок, вернулся». «Здорово живете, господа станишники», — поклонился я, не слезая с коня. Я въехал в станицу шагом. Ласточка подо мной держалась уверенно, будто чувствовала, что идет домой. Наш двор увидел издалека. Крышу бани и хаты с другими не спутаешь. Сначала показалась Аленка. Увидела меня и застыла. Потом ведро с плеском полетело в сторону, и она, забыв обо всем, рванула к воротам. Из хаты вышел дед, поправляя усы, а от бани уже неслась Машенька. Из-за угла вышел здоровый горец, серьезное выражение лица которого при виде меня менялось на широкую добродушную улыбку. Глава 5. Тепло дома и холод стали. Я широко улыбнулся, глядя на родных, а еще шире, когда перевел взгляд на навес для лошадей. Под ним стояла звездочка. Кобыла, видать, узнала меня. Водила ушами, фыркала, била копытом. Недовольная. Из Георгиевска-то. Я на ласточке приехал. «Ну, здравы будьте, родимые», — сказал я, подходя ближе. Едва слез с ласточки, как Аленка уже тут. Вцепилась, обняла. Почти сразу примчалась мелкая и повисла у меня на ноге. Я подхватил Машеньку на руки, поцеловал. По щекам Аленки потекли слезы. «Гришка!» – захлебываясь, выдала она. «Живой!» «Вроде того!» – улыбнулся я. «А ты давай заканчивай тут вселенский потоп разводить!» Дед стоял чуть поодаль, опершись на клюку. Лицо суровое, как всегда, только глаза выдали облегчение. Я подошел, опустил Машку на землю и обнял деда. «Живой, значит!» – подвел он итог. «И слава Богу!» Аленка стояла сзади, теребила подол, будто до конца не верила. Потом подошла и еще раз обняла. «Знаешь, как мы переживали?» «Чего это?» – поинтересовался я. «Так звездочка без тебя неделю как вернулась!» – всхлипнула она. «Что нам было думать? Яков же со Степаном только 2 дня назад прибыли. Вот они и рассказали, что ты жив и здоров. Мы места себе не находили все это время!» «Трофим», — уточнил я. «Вчера схоронили», — сказал дед, тяжело вздохнув. «Дед, Трофим меня от пули спас, телом закрыл». «Знаю, Гриша. Яков заходил, рассказал». «Семья большая у него». «Так жинка осталась, 3 ребятишек, мать старая, хата их на другом конце станицы». Я только вздохнул. Надо обязательно навестить жену Трофима, помочь. Нелегко теперь будет ей без мужа. Ну ничего, не оставим в беде. «Здрав будь, Аслан!» – кивнул я горцу. «И тебе поздорову, Гриша!» – ответил он коротко, подошел и протянул руку. Рукопожатие было крепким. Выглядел он гораздо лучше, чем перед моим отъездом в Ставрополь. «Гриша!» – позвала меня Алена. Я перевел на нее взгляд. Та только с улыбкой мотнула головой в сторону коновязи, где стояла и возмущалась, фыркая и переставляя копыта, звездочка. «Ну что, родная?» – подошел я к кобыле, протягивая сухарь. «Смогла дом найти?» «Ну и добре!» – погладил ее по шее. Лошадь приняла угощение и тотчас успокоилась. Со стороны ворот услышал окрик лавочника. «Иду, Маркел Петрович!» Я отошел к воротам. Мы вместе с торговцем сняли мои покупки с телеги и попрощались. Еще раз поблагодарил его за помощь. «Что это, Гриша?» Разглядывая тюки, спросила Аленка. «А то! Как же я без гостинцев вернусь?» Улыбнулся я. «Для нас?» «Для кого ж еще?» Усмехнулся я. «Подарки!» Радостно пискнула Машка, снова вцепившись мне в ногу. Я развязал ближайший узел, порылся, вытащил маленькую деревянную коробку. «Иди сюда, воробей!» – позвал я. Машка подлетела. Я открыл крышку, достал тряпичную куклу, аккуратное личико, нарисованные глаза, ленты в косах. «Это тебе!» – она замерла, уставившись, будто на чудо. «Моя?» «Твоя!» – Машка прижала куклу к груди и запрыгала от радости. Я вытащил из тюка аккуратный сверток, развернул теплое платье и новый платок. «Гриш!» Только и ахнула Аленка, проведя пальцами по вышивке. Она вспыхнула, прижала платье к себе и убежала. Через пару минут выскочила обратно. Платье сидело как влитое. Талия по ней, подол до щиколотки, по краю узор. Платок пока просто накинула на плечи. «Ну?» – спросила она, теребя край. «Вот теперь хоть на ярмарку!» – хмыкнул дед. «Добре, Алена!» отозвался я. «И мне покажи!» Машка тут же завертелась вокруг. «Тебе тоже есть и газа!» успокоил я. Нашел сверток поменьше. Подал Машке. «Ого!» Только и выдохнула мелкая. На руках у нее оказалось шерстяное платье потеплее, горчичного цвета, и простые кожаные башмачки. «Это мне?» «Тебе? Кому ж еще? Давай, примеряй!» Машка визжа умчалась в хату. Я повернулся к деду. Тот старательно делал вид, что его все эти тряпки не касаются. «А это тебе, деда», — сказал я, вытаскивая тяжелый сверток. На руках полушубок из овчины. «Вот теперь зимой бока не отморозишь». Я помог деду надеть обнову. Он провел ладонью по меху. «Мягко», — признал он. «Вот еще». Достал темно-синий суконный кафтан и папаху с поясом. «Ой, Гришка, куда мне на старости?» «Носи, деда!» — улыбнулся я. Из хаты выбежала Машка в новом платье и башмачках. «Смотри, Гриша, я как барышня!» — закружилась она, чуть не упав. Почти час мы примеряли обновы. Целый праздник вышел. Потом Аленка накрыла на стол, сели обедать. Я к чаю достал пряники и пахлаву. Девчата пищали от восторга. «Ну, Гриша, рассказывай!» Внимательно посмотрел на меня атаман Строев. «Да что рассказывать? Вам Яков уже, наверное, все поведал». Атаман, тем не менее, велел выкладывать все в подробностях. Скрывать было нечего. Я рассказал, что происходило у Жирновского, как навещал Афанасьева в лазарете Георгиевска, добавил, что граф может похлопотать и отправить штабс-капитана в отставку. «Да, дела», — хмыкнул атаман. «По всему, видать, граф этот был связан с нашим Костровым, Лещинским и Горцами. И он единственный, кто смог выпутаться из этой истории почти без потерь. Думаешь, вернется?» «Не знаю, Гаврила Трофимович. Либо сам приедет следующей весной, либо кого отправит. Подставляться тоже, наверное, не захочет. Но думается мне, что больше в Волынскую он не сунется». «Отчего ж?» «Так станиц на линии много. Почти любую выбирай. Мы ведь их случайно раскрыли и снова это сделать сможем. Им зачем рисковать? Выберут другую, да и забудут про нас». «Да, кажись, прав ты, Гриша. Надо бы отписать в штаб по этому поводу». «Ну, это как водится, Гаврила Трофимович». «Тоже интересно, готов приплачивать непримиримым, чтобы те набеги устраивали», — прищурился атаман. «Ну, тут все и так понятно», — ляпнул я. «Чего это тебе понятно, малец?» — усмехнулся Строев. «Да англичане или французы, больше и некому». Атаман даже крякнул. «Ну смотрите сами, Гаврила Трофимович», — пришлось продолжать. «Война с ними только недавно кончилась, и 10 лет не минуло. А тут Россия на Кавказе крепче встает. Не по душе им это. Вот и будут нам гадить, где могут». «Гриша, где ты такого набрался?» — реально удивился атаман. «А я и правда что-то разошелся. Откуда малолетнему казачонку такие геополитические выводы делать? Черт меня дернул», — подумал я. «Да кое-что сам домыслил, кое-что от Афанасьева слышал. Да в Ставрополе в трактире разговоры шли», — начал выкручиваться я. «Но, в общем, ты прав. Покою нам тут не видать», — на минуту задумался Строев. «Ты это, давай, хватит уже влипать, Гриня. А то пока проносило, но с удачей играть не след. Хату до ума доводи, хозяйством займись». «Да я ж только с радостью, Гаврила Трофимович, и вот долг принес». Я положил на стол мешочек с монетами. «И откуда же, позволь спросить?» «Да я...» «Говори уже», — потребовал атаман. «В Георгиевске повстречал татей, что отца убили. Ну и вот», — кивнул я на деньги. «Во дела! А что, нельзя было на них казаков вывести? Самому надо было?» «Так вышло, Гаврила Трофимович. Да и личное это. Надо было ответить варнакам». Атаман только крякнул, убрав деньги со стола, не пересчитывая. Я встал, попрощался и вышел на крыльцо. Вроде этот вопрос уладился. Долги перед станишниками закрыты. Хата Трофима стояла на другом конце станицы. Сруб на каменном фундаменте, крыша застелена дранкой, в огороде порядок. Во дворе хлопотала вдова в черном платке. Рядом крутились дети. Двое мальчишек, погодки лет 5-6, и постарше девчонка, лет 9, тянула к колодцу ведро, косясь на братьев. Я остановился у калитки. Женщина повернулась ко мне. Лицо усталое, под глазами тени. «Молитвами святых отцов наших, хозяюшка», — сказал я, ступая во двор. «Аминь, Григорий», — негромко ответила она. «Узнала». Это была вдова Трофима, Пелагея Ильинична Колотова. Я ее раньше в станице видел, конечно, но вот так разговаривать не приходилось. Мальчишки сразу замолкли, уставились на меня с интересом. Девчонка шагнула ближе, рассматривая внимательно. «Проходи, Гриша», — сказала вдова, вытирая руки о передник. Я подошел почти вплотную, остановился, не зная, с чего начать. «Я к вам...» — начал я и запнулся. Слова застряли поперек горла. Она только кивнула, села на лавку у стены хаты, показала мне на другое место. «Садись». «Я постою», — покачал я головой. «Рассказывай, Григорий», — тихо сказала она, — «как он?» Я вдохнул и рассказал все. А особо, как Трофим за меня смерть принял. «Он меня телом закрыл», — сказал я. «Если бы не он, тут бы сейчас я перед вами не стоял». Голос предательски дернулся, я кашлянул. Пелагея слушала внимательно. Руки сжаты в кулаки, костяшки побелели. Когда я замолчал, она вдруг поднялась, подошла вплотную, посмотрела прямо в глаза, а потом просто обняла. По щеке у нее тихо потекли слезы. «Не вини себя, Гриша. Трофим был воином. Такая уж казачья доля». Я только кивнул, слов не находилось. «Пелагея Ильинична», — сказал я, отступая на шаг. «Пока я жив, вы без помощи не останетесь». Она подняла взгляд. «Ты мне тут...» Попыталась подобрать слово, махнула рукой. «Если в чем нужда будет вам или деткам, завсегда обращайтесь». Она хотела что-то возразить, потом только вздохнула. «Спасибо, Гриша». «Это вот детям», — добавил я, протягивая сверток. Развязал полотняную тряпицу. Там были пряники. Глаза у мальчишек сразу загорелись, девчонка тоже улыбнулась. «Спасибо», — кивнула Пелагея, приняв угощение. Она уже было повернулась к дверям. «Может, к столу?» — спохватилась. «Спасибо, не сегодня», — покачал я головой. «В следующий раз». Я попрощался и направился домой. На этот вечер у нас был намечен отдых. В бане собрались мужской компанией. Пришел сосед Трофим Бурсак с Пронькой, Сидор, Яков и Степан. Мирона Плотника и Ефима Печника в этот раз не было. Все в работе. Звал Аслана, но он отговорился не до конца зажившими ранениями. Посидели и погрелись отлично. Дед тоже присоединился ненадолго. Станишники с интересом расспрашивали о случившемся под Георгиевском. Мы, сглаживая острые углы, рассказали, что могли. Станица та же деревня. На одном конце чихнули, на другом здоровье желают. Ничего не утаишь. С Яковом договорились продолжать наши тренировки. Он только начал меня учить, как вся эта вакханалия закрутилась. А теперь самое время вернуться. Утро началось с тренировки. Ко мне присоединился Пронька, который, как оказалось, все время, что я отсутствовал в станице, занимался. Выносливость прокачал знатно. Бежал наравне со мной или даже пошустрее. Возможно, из-за длины ног, а возможно, просто благодаря регулярным занятиям. На турнике тоже отлично себя показал. Договорились, что по возможности будем каждое утро повторять. Пришел Сидор, с которым мы еще с вечера сговорились. Этот здоровяк должен был начать копать ледник. Как раз до холодов успеть. Сентябрь-то, считай, уже вышел. Днем еще солнышко греет, а вот по ночам уже чувствуется. Договорившись с Сидором по разметке будущего ледника и выдав инструмент, я оседлал звездочку и покатил на выселке к Семену Феофановичу Турову. Надеюсь, мастер меня не прогонит. Занимался-то я у него регулярно, но до того, как в Ставрополь уехал. Перерыв вышел большой. Выселки Семена Феофановича стояли в стороне от станицы. Пара хат, покосившийся сарай, маленький сад, а дальше бугристое поле, порезанное балками. За ним поднимались темные холмы, и в дымке виднелась гряда Кавказских гор. На дворе Турова ничего не изменилось. Чурбаки для рубки, вкопанные колья, на веревках подвешены пучки соломы, выбитая ногами до пыли площадка. Я спрыгнул со звездочки у плетня, повел кобылу к колодцу. Не успел ведро опустить, как дверь хаты скрипнула. На крыльцо вышел сам хозяин. Сутулый, на первый взгляд. Сухой, седой, в простой выцветшей рубахе, подпоясанный ремнем. На ремне нож, в руке шашка без ножен. «Здорово дневали, Семен Феофанович», — сказал я, отпуская повод. Он посмотрел на меня прищуром, перевел взгляд на лошадь, на мою одежду. На лице мелькнуло что-то вроде одобрения. «Слава богу, Гришка!» — хмыкнул он. «Слыхал, пришлось тебе пострелять». «Было немного», — пожал я плечами. «Вот если не откажешь, хочу дальше науку твою перенимать. Перерыв большой вышел». «Перерыв, говоришь?» Он сошел с крыльца. «Перерыв — это когда два дня шашку в руки не брал. А то, что у тебя вышло, это, считай, уже заново начинать». Он подошел ближе, хлопнул ладонью по плечу. Рука у старика была тяжелая. «Жив остался? Уже добре», — подытожил он. «Ладно, раз приехал, не выгоню. Сначала разомнемся, а там посмотрим, не растерял ли ты все, чему я тебя учил». Я отвел звездочку к коновязи, расседлал кобылу и вернулся на площадку. «Круг по двору», — показал Туров. «Бегом! Пока не скажу, не останавливайся». Как и раньше, все началось с разминки. Пока Феофанович не решил, что достаточно, я только и делал, что бегал, приседал, прыгал, кувыркался, отжимался. Объяснять, что с утра я уже успел себя разогнать, смысла не было. Характер учителя я уже знал. «Хватит!» Я встал, переводя дыхание. Рубаха прилипла к спине. Он протянул мне деревянную палку, приблизительно по длине шашки. «Стойка!» – велел. «Как я тебе показывал?» Я встал лицом к нему. Левая нога чуть вперед, правая назад. Пятки не на одной линии, колени подпружинены. Плечи расслаблены. Палка под углом. Кончик смотрит чуть ниже его горла. «Помни, ноги – первое, руки – второе, сталь – третье. Пока ноги не работают, толку от шашки чуть». Он сделал подшаг ко мне, легко, словно просто перетек. И в этот же миг его палка стукнула меня в кисть. Я поморщился. «Видал?» – спросил он. «Опять руки. Держи так, будто горящую головешку несешь. Выше поднимешь – обожжешься. Ниже опустишь – уронишь». Я поправил хват, чуть подтянул локоть к корпусу. Мы прошли несколько простых связок. Шаг вперед, удар, шаг назад, отбив, поворот корпусом, шаг в сторону. Туров, как всегда, делал только короткие замечания. Через какое-то время я отступил, вытирая рукавом пот. «Семен Феофанович», — сказал я, — «а обоерукому бою мы будем учиться?» Он дернул усами. «Ага. Когда ты одну шашку лучше бабы держать научишься». Не знаю, на кой мне эта наука, но вот когда брал в руки две родовые шашки, ту, что пришла со мной из прошлой жизни, и ту, что дед Игнат уже здесь передал, то чувствовал какую-то связь, будто обе были продолжением меня. Просто интуитивно чувствую, что должен овладеть ими на достойном уровне. Хотя скорострельность оружия растет. Уже через 2 года Ричард Гатлинг запатентует свою «карусель смерти». «Ну вот чуйка, что ли?» Велит и былое оружие не забывать. Он подошел к стене сарая, взял две шашки в ножнах. Сразу как будто распрямился. Ни следа сутулости, ни старости. «Смотри», — сказал он, — «и думай. Это главное». Он сделал шаг вперед. Правый клинок описал дугу сверху вниз, левый в то же время ушел в сторону, как щит. Потом он провернулся на носке, почти не двигая пятками, и уже стоял ко мне под углом. Еще шаг, и оба клинка прошли по воздуху крест-накрест. Я ясно представил, как в этом кресте рубится чужая шея или отсекается рука. Все движения были органичными, сливались в единый танец. Я не заметил ни одного лишнего взмаха. Все складывалось в единый гармоничный рисунок боя. Левый клинок прикрывает корпус, правый ищет цель. То в шею, то в ногу, то в кисть условного противника. При этом ноги работают как бы отдельно. Короткие шаги, полушаги, переступания, уход в сторону. Больше это похоже на перетекание по земле. Через пару мгновений я поймал себя на том, что рта не закрываю. 60 лет казаку, а двигается так, будто ему 20. «Понял?» – остановился он наконец. «Если честно, нет», – сказал я. «Как такое запомнить?» «И не пытайся», – отрезал он. «Тебе рано. Пока думать наперед не научишься, даже начинать не станем. А на это может и год уйти, и 5. От тебя многое в этом деле зависит. Учись, Гриша, головой думать. Давай, хватит на сегодня, прощавай». «Спаси Христос за науку, Семен Феофанович», — поклонился я мастеру и стал собираться домой. Жить бы дальше тихо, хозяйством заниматься. Вот только у меня так никогда не выходило. Глава 6. Камнетес Григорий. Я отдыхал после утренней тренировки на веранде. Осень постепенно вступала в свои права. На дворе уже октябрь 1860 года. Время летит стремительно. Не успеешь оглянуться, и белые мухи полетят. В прошлой жизни я на юге никогда не жил. Только отдыхать ездил на Черноморское побережье. Да по горам бегал с автоматом. Ну, еще Афган. А вот так, как сейчас, чтобы чувствовать, что эта земля – мой дом, такого не было. И надо сказать, что климат этот мне очень нравится. Здрав будь, Гриша. Поздорову, Аслан, садись рядом, чаю со мной попей. Благодарствую. Горец подошел и сел на лавку рядом со мной. Как ты себя чувствуешь? Уже много лучше. Пора мне, наверное. Вздохнул он. Куда же это ты собрался? Аслан посмотрел на меня серьезно. Надо с братьями моими разбираться, Гриша. Негромко сказал он. Пока я жив, они не успокоятся. Для них я уже не брат, а угроза. Я помолчал, давая себе пару секунд. Ну, допустим, что ты восстановился. Протянул я. Хотя времени прошло, кот наплакал. Ты как на коня-то собрался садиться? Он дернул плечом. Сяду, упрямо сказал Аслан. Я джигит, не девка какая. Джигит. Хмыкнул я. «Ты только недавно ходить нормально смог, джигит!» Он сжал зубы, отвел взгляд в сторону огорода. «Воевать буду», — тихо сказал он. «Они ответят за все». «И что дальше?» — спросил я. «Ну, доберешься ты до своих братцев. Дальше-то что?» Я повернулся к нему, упершись локтями в стол. «Ты их перебить собрался? Всех? Или только старшего? А младшие?» «А их дети, жены?» Аслан надолго замолчал. Глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. «Не знаю», — выдавил он наконец, «но простить я не могу. Эти шакалы кровного родича хотели извести». «Я ж не говорю забыть», — спокойно ответил я. «Я про другое». Он поднял на меня взгляд. «А что ты предлагаешь, Гриша?» «Для начала предлагаю тебе не спешить в могилу», — сказал я. — Тебя ведь, по сути, с того света вытащили. Я постучал пальцем по краю стола. — Такие раны, Аслан, быстро не проходят. Ты сам этого не видишь, что ли? Дышишь, как кузнечный мех. Шрамы у тебя еще свежие. Рука полностью не слушается. Аслан тяжело выдохнул, опустил плечи. — Вижу, — признал он, — но по ночам спать не могу. Лежу и думаю, как я этих псов прижму. — Пусть так. Пожал я плечами. «Только не сгореть тебе надо, Аслан, в этой жажде мщения». Он усмехнулся без радости. «Говоришь, как аксакалы наши». «Аксакал или еще кто, неважно», — буркнул я. «Просто хоронить тебя не хочется. На кой черт тогда я тебя тащил? Мог бы бросить вместе с теми непримиримыми. И дело в шляпе». «Какая шляпа?» «Выражение такое, не обращай внимания». Мы помолчали. На ветке дерева в огороде какая-то птица зачирикала. Я заметил, как в нашу сторону приближается точка на небе. Скоро на столе перед нами уже сидел хан и расправлялся с кусочками мяса. «Смотри, как выходит», — продолжил я. «Ты поедешь в горы. По дороге с коня слетишь, и все. Или доберешься до аула, а там тебя свои же и прирежут. Они ведь не одни, у них люди. А ты один, и какие слухи про тебя сейчас в ауле ходят, можешь только догадываться». «В общем, поддержки от соседей лучше не ждать». Он кивнул, понимал и без меня, что все так и есть. «Ну, буду здесь сидеть», — спросил он. «Что изменится?» «Многое», — ответил я. «Полностью восстановишься, а уж когда поедешь, то с продуманным планом и не один поедешь». «Кто же со мной пойдет?» — хмыкнул Аслан. «Это мое дело. По адату я сам должен спросить». «По вашему адату», — согласился я. А по моему разумению, один ты сейчас просто голову сложишь, и толку ноль. Я посмотрел ему прямо в глаза. До весны живи. Сил наберешься, тогда и думать будем. Сядем, по полочкам разложим, как подступиться, чтобы и честь твоя цела была, и сам жив остался. Аслан опустил голову и вздохнул, как будто из него воздух выпустили. «Тяжело ждать», — тихо сказал он. «Знаю», — ответил я. Но иногда подождать – это тоже шаг, только в другую сторону. Знаешь, гору можно обойти, а можно перебраться через нее. И в разных случаях лучшим решением будет свое. Что делать и как быть, выбирает сам человек. Он усмехнулся. «Не ухмыляйся, а головой думай. парировал я. «Давай-ка начнем с простого». «С какого это?» Я оглядел двор. Небо было серым. В воздухе пахло осенью. «Уже холодать начало», — сказал я. «Хорош тебе в сарае ютиться. Зима скоро. Не заметим, как подкрадется». Аслан нахмурился. «Значит так», — продолжил я, не давая ему снова упрямиться. «Давай в хату перебирайся. Лежанку возле печи сделаем, и зиму спокойно проживешь. Восстанавливаться будешь. Глядишь, и по хозяйству поможешь». «Хозяйство — это хорошо», — оживился он. «А то нахлебником каким себя чувствую». «Вот и договорились», — кивнул я. «Не стеснишь ты нас, не переживай». Аслан вздохнул и перевел взгляд куда-то в сторону гор. «Спасибо», — сказал он наконец. «Все ты правильно говоришь. До весны поживу у вас, а там видно будет». Он перевел взгляд на меня. «Я твой должник, Гриша». «Жизнь длинная, Аслан, если голову под шашку не подставлять». «Благодарствую». Он медленно поднялся с лавки. Видно было, что каждое движение дается ему с трудом. Но это уже ни в какое сравнение не шло с тем, что было месяц назад. Я проводил его взглядом и вздохнул. Вроде пока с этим горячим парнем разобрались, а дальше будем посмотреть. Вечером, когда я вернулся с выселок от Семена Феофановича, пошел проверить, как там обстоят дела у Сидора, который уже несколько дней рыл яму под ледник. Земля каменистая, поэтому очень быстро не выходило. Сидор уже по пояс в яме стоял. Кидал камни наверх, бурчал себе под нос. «Ну как, землекоп?» — окликнул я, подходя ближе. «До Китая когда докопаешь?» Он выпрямился, прислонился к лопате. Лицо в пыли, рубаха мокрая, пар идет. «До Китая не знаю», — фыркнул он. «А до ледника доброго еще далеко. Камень один, глина да щебенка. Лопату так изведу. Он...» Показал он на кирку со сломанной рукояткой, лежащую рядом. «Инструмент горит». Я заглянул вниз. Яма была уже мне по грудь. Стенки кое-где осыпались, на дне камни торчат. «Маловато пока», — сказал я. «Надо еще заглубиться, чтобы потом там можно было разогнуться, а не в три погибели ползать». «Гриш, ты меня угробить хочешь?» — хохотнул Сидор. «Али сам спускайся». «Спущусь?» — пожал я плечами. «Давай решим, что тут делать будем, как рыть закончим». Сидор оперся руками о край ямы, вскарабкался наверх, сел на бровку, вытряхнул из сапога землю. «Говори», — сказал он, — «тебе тут мясо и рыбу держать, а я только помочь вызвался». Я присел рядом. «Смотри», — начал я, — «на дно песку бы насыпать, крупного». «Песок-то зачем?» — удивился Сидор. «Чтобы вода талая уходила», — объяснил я. «Лед все равно подтаивать будет. Если в луже стоять начнет, и сам быстрее растает, и припасы пропадут. Песок лишнюю воду примет, в землю уведет». Сидор почесал затылок. «Ну, хорошо», — признал он. «Что со стенами делать думаешь? Так и оставлять?» «Не, так нельзя», — покачал я головой. «Осыпется все к весне. Надо камнем обложить, да закрепить как следует». Сидор оживился. «Камень как раз есть», — сказал он. «В верстах в 10 за балкой выход песчаника. Вот бы его сюда заготовить». «Вот его и будем ставить», — согласился я. «Щели замажем». «А сверху?» — Сидор махнул рукой. «Ты крышу как хочешь». «Низко», — ответил я. «Почти вровень с землей. Накат из бревен, сверху глина, дерн, чтобы холод держало. Да вокруг лучше сарай какой-нибудь сделать или навес хотя бы, чтобы дождь прямо в нашу яму не лился. Ну и полки разные у Мирона попрошу. Но уже опосля того, как камнем обложим. Ну и двери нужно заказать». Он задумчиво кивнул, почесал щеку. «Ладно, пусть будет по-твоему», — согласился. «Мирона тогда сразу тащи. Ему эти двери, полки». «Позову», — пообещал я. «Что еще?» «Наверх, над крышей, можно маленькую трубу сделать. У нас как раз трубы глиняные остались. Вот такая в самый раз встанет». «Это еще зачем?» — насторожился он. «Чтоб дух сырой выходил», — сказал я. «Если сырость стоять будет, все заплесневеет. А так, чуть приоткрыл, проветрил, да и закрыл». «Ага, видал такое». Он снова заглянул в яму. «А пролет ты как думаешь?» «Зимой, когда схватится, — ответил я, — на ручье или на подкумке. Нарубим глыбы, на санях сюда привезем. Штабелями сложим один к одному. Каждый слой соломой пересыпем или опилками». «Вон оно как!» Почесал затылок здоровяк. «Ладно», — вздохнул он, — «буду копать. Мне дня 2-3 еще хлопаться». «Договорились», — кивнул я. А я за это время к Мирону загляну. Пусть думает, сколько досок, какой накат, да про двери». Сидор снова спустился в яму, взялся за лопату. Я уже собрался уходить, но потом притормозил и выспросил про песчаник. «Где